Глава 5. Ипполит, под конец диссертации Лебедева, вдруг заснувший на диване, теперь вдруг проснулся, точно кто его толкнул в бок, вздохнул, приподнялся, осмотрелся кругом и побледнел. В каком-то даже испуге озирался он кругом, но почти ужас выразился в его лице, когда он все припомнил и сообразил. «Что? Они расходятся?» «Кончено! Все, кончено! Взошло солнце!» — спрашивал он тревожно, хватая за руку князя. «Который час? Ради бога, час! Я проспал? Долго я спал?» — прибавил он чуть не с отчаянным видом. Точно, он проспал что-то такое, от чего, по крайней мере, зависела вся судьба его. «Вы спали 7 или 8 минут», — ответил Евгений Павлович. Ипполит жадно посмотрел на него и несколько мгновений соображал. «А только, стало быть, я...» И он глубоко и жадно перевел дух, как бы сбросив с себя чрезвычайную тягость. Он догадался, наконец, что ничего не кончено, что еще не рассвело, что гости встали из-за стола только для закуски, и что кончилась всего одна только болтовня Лебедева. Он улыбнулся, и чехоточный румянец, в виде двух ярких пятен, заиграл на щеках его. «А вы уж и минуты считали, пока я спал, Евгений Павлович», — подхватил он насмешливо. «Вы целый вечер от меня не отрывались, я видел». «А, Рогожин! Я видел его сейчас во сне», — прошептал он князю, нахмурившись и кивая на сидевшего у стола Рогожина. «Ах да, перескочил он вдруг опять. Где же оратор? Где же Лебедев? Лебедев, стало быть, кончил? О чем он говорил? Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет красота? Господа!» — закричал он громко всем. «Князь утверждает, что мир спасет красота, а я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказывал. Вы ревностный христианин. Коля говорит, что вы сами себя называете христианином». Князь рассматривал его внимательно и не ответил ему. «Вы не отвечаете мне. Вы, может быть, думаете, что я вас очень люблю?» — прибавил вдруг Ипполит, точно сорвал. «Нет, не думаю. Я знаю, что вы меня не любите». «Как? Даже после вчерашнего? Вчера я был искренен с вами». «Я и вчера знал, что вы меня не любите. То есть... потому что я вам завидую? Завидую? Вы всегда это думали и думаете теперь? Но зачем я говорю вам об этом? Я хочу выпить еще шампанского. Налейте мне, Келлер». «Вам нельзя больше пить, Ипполит. Я вам не дам». И князь отодвинул от него бокал. «И впрямь», — согласился он тотчас же, как бы задумываясь, — «пожалуй, еще скажут... да черт ли мне в том, что они скажут? Не правда ли? Не правда ли? Пускай их потом говорят. Так ли, князь? И какое нам всем до того дело? Что будет потом? Я, впрочем, спросонья. Какой я ужасный сон видел. Теперь только припомнил. Я вам не желаю таких снов, князь. Хоть я вас действительно, может быть, не люблю. Впрочем, если не любишь человека, зачем ему дурного желать? Не правда ли? Что это я все спрашиваю? Все-то я спрашиваю. Дайте мне вашу руку, я вам крепко пожму ее, вот так. Вы, однако же, протянули мне руку. Стало быть, знаете, что я вам искренно ее пожимаю. Пожалуй, я не буду больше пить. Который час? Впрочем, не надо, я знаю, который час. Пришел час. Теперь самое время. Что это там в углу? Закуску ставят? Стало быть, этот стол свободен. Прекрасно, господа, я, однако, все эти господа и не слушают, я... «Намерен прочесть одну статью, князь. Закуска, конечно, интереснее, но...» И вдруг, совершенно неожиданно, он вытащил из своего верхнего бокового кармана большой канцелярского размера пакет, запечатанный большой красной печатью. Он положил его на стол перед собой. Эта неожиданность произвела эффект в неготовом к тому, или, лучше сказать, в готовом, но не к тому обществе. Евгений Павлович даже привскочил на своем стуле. Ганя быстро придвинулся к столу. Рогожин тоже, но с какой-то брезгливой досадой, как бы понимая, в чем дело. Случившийся вблизи Лебедев подошел с любопытными глазками и посмотрел на пакет, стараясь угадать, что в нем. «Что это у вас?» — спросил с беспокойством князь. «С первым краешком солнца...» «Я улягусь, князь, я сказал, честное слово, увидите!» — вскричал Ипполит. «Но неужели вы думаете, что я не в состоянии распечатать этот пакет?» — прибавил он с каким-то вызовом, обводя всех кругом глазами и как будто обращаясь ко всем безразлично. Князь заметил, что он весь дрожал. «Мы никто этого и не думаем», — ответил князь за всех. «И почему вы думаете, что у кого-нибудь есть...» «Такая мысль, что у вас за странная идея читать. Что у вас тут такое, Ипполит? Что тут такое? Что с ним опять приключилось?» — спрашивали кругом. Все подходили, иные еще закусывая. Пакет с красной печатью всех притягивал. Точно магнит. «Это я сам вчера написал. Сейчас, после того, как дал вам слово, что перейду к вам жить, князь. Я писал это вчера весь день, потом ночь и кончил сегодня утром. Ночью, под утро, я видел сон». «Не лучше ли завтра?» — робко перебил князь. «Завтра? Времени больше не будет!» — истерически усмехнулся Ипполит. «Впрочем, не беспокойтесь, я прочту в 40 минут, ну...» «В час, и видите, как все интересуются. Все подошли, все на мою печать смотрят. И ведь не запечатай я статью в пакет, не было бы такого эффекта. Вот что она значит, таинственность. Распечатывать или нет, господа?» — крикнул он, смеясь своим странным смехом и сверкая глазами. «Тайна! Тайна! А помните, князь, кто провозгласил, что времени больше не будет? Это провозглашает огромный и могучий ангел в апокалипсисе». «Лучше не читать», — воскликнул вдруг Евгений Павлович, но с таким нежданным в нем видом беспокойства, что многим показалось это странным. «Не читайте», — крикнул и князь, положив на пакет руку. «Какое чтение! Теперь закуска», — заметил кто-то. «Статья? Журнал, что ли?» — осведомился другой. «Может, скучно?» — прибавил третий. «Да что тут такое?» — осведомлялись остальные. Но пугливый жест князя точно испугал и самого Ипполита. «Так не читать!» — прошептал он ему как-то опасливо, скривившуюся улыбкой на посиневших губах. «Не читать?» — пробормотал он, обводя взглядом всю публику. Все глаза и лица, и как будто цепляясь опять за всех, с прежней точно набрасывающейся на всех экспансивностью. «Вы боитесь?» — повернулся он опять к князю. «Чего?» — спросил тот все более и более, изменяясь. «Есть у кого-нибудь двугривенный?» 20 копеек, — вскочил вдруг Ипполит со стула, точно его сдернули. «Какая-нибудь монетка? Вот!» — подал тотчас же Лебедев. У него мелькнула мысль, что больной Ипполит помешался. «Вера Лукьяновна!» — торопливо пригласил Ипполит. «Возьмите, бросьте на стол. Орел или решка? Орел? Так читать!» Вера испуганно посмотрела на монетку, на Ипполита, потом на отца, и как-то неловко, закинув кверху голову, как бы в том убеждении, что уже ей самой не надо смотреть на монетку, бросила ее на стол. Выпал орел. «Читать!» — прошептал Ипполит, как бы раздавленный решением судьбы. Он не побледнел бы более, если б ему прочли смертный приговор. А впрочем, вздрогнул он вдруг, помолчав с полминуты, что это? Неужели я бросил сейчас жребий? С той же напрашивающейся откровенностью осмотрел он всех кругом. Но ведь это удивительная психологическая черта! Вскричал он вдруг, обращаясь к князю в искреннем изумлении. Это непостижимая черта, князь! Подтвердил он, оживляясь и как бы приходя в себя. Это вы запишите! «Князь, запомните, вы ведь, кажется, собираете материалы насчет смертной казни. Мне говорили. О, Боже, какая бестолковая нелепость!» Он сел на диван, облокотился на стол обоими локтями, схватил себя за голову. «Ведь это даже стыдно! А черт ли мне в том, что стыдно?» Поднял он почти тотчас же голову. «Господа! Господа, я распечатываю пакет!» Провозгласил он с какой-то внезапной решимостью. Я, впрочем, не принуждаю слушать. Дрожащими от волнения руками он распечатал пакет, вынул из него несколько листочков почтовой бумаги, мелко исписанных, положил их перед собой и стал расправлять их. «Да что это? Да что тут такое? Что будут читать?» Мрачно бормотали некоторые, другие молчали, но все уселись и смотрели с любопытством. Может быть, действительно ждали чего-то необыкновенного. Вера уцепилась за стул отца и от испуга чуть не плакала. Почти в таком же испуге был и Коля. Уже усевшийся Лебедев вдруг приподнялся, схватился за свечки и приблизил их ближе к Ипполиту, чтобы светлее было читать. «Господа, это вы увидите сейчас, что такое», — прибавил для чего-то Ипполит и вдруг начал чтение. «Необходимое объяснение. Эпиграф. Après moi le déluge». «Фу, черт возьми!» — вскрикнул он, точно обжегшись. «Неужели я мог серьезно поставить такой глупый эпиграф? Послушайте, господа, уверяю вас, что все это в конце концов может быть ужаснейшие пустяки. Тут только некоторые мои мысли. Если вы думаете, что тут что-нибудь таинственное или запрещенное, одним словом, читали бы без предисловий», — перебил Ганя. «Завилял!» — прибавил кто-то. «Разговору много», — вернул молчавший все время Рогожин. Ипполит вдруг посмотрел на него, и когда глаза их встретились, Рогожин горько и желчно осклабился и медленно произнес странные слова. «Не так этот предмет надо обделывать, парень. Не так». Что хотел сказать Рогожин, конечно, никто не понял, но слова его произвели довольно странное впечатление на всех. Всякого тронула краешком какая-то одна общая мысль. На Ипполита же слова эти произвели впечатление ужасное. Он так задрожал, что князь протянул было руку, чтобы поддержать его, и он, наверное, бы вскрикнул, если бы, видимо, не оборвался вдруг его голос. Целую минуту он не мог выговорить слова. И, тяжело дыша, все смотрели на Рогожина. Наконец, задыхаясь и с чрезвычайным усилием, выговорил: «Так это вы! Вы были, вы!» «Что был? Что я?» — ответил, недоумевая, Рогожин, но Ипполит вспыхнул и почти с бешенством, вдруг его охватившим, резко и сильно вскричал: «Вы были у меня на прошлой неделе ночью, во втором часу, в тот день, когда я к вам приходил утром! Вы! Признавайтесь, вы!» «На прошлой неделе ночью? Да не спятил ли ты и впрямь с ума, парень?» Парень, опять с минуту помолчав, приставив указательный палец ко лбу и как бы соображая, но в бледной, все так же кривившейся от страха улыбке его, мелькнуло вдруг что-то как будто хитрое, даже торжествующее. «Это были вы», — повторил он, наконец, чуть не шепотом, но с чрезвычайным убеждением. «Вы приходили ко мне и сидели молча у меня на стуле, у окна. Целый час, больше. В первом и во втором часу по полуночи вы потом встали и ушли в третьем часу. Это были вы. Вы! Зачем вы пугали меня? Зачем вы приходили мучить меня? Не понимаю, но это были вы. И во взгляде его мелькнула вдруг бесконечная ненависть, несмотря на все еще не унимавшуюся в нем дрожь от испуга. «Вы сейчас, господа, все это узнаете. Я... Слушайте!» Он опять и ужасно торопясь схватился за свои листочки. Они расползлись и разрознились. Он силился их сложить. Они дрожали в его дрожащих руках. Долго он не мог устроиться. Чтение, наконец, началось. В начале минут с пять автор неожиданной статьи все еще задыхался и читал бессвязно и неровно. Но потом голос его отвердел и стал вполне выражать смысл прочитанного. Иногда только довольно сильный кашель прерывал его. С половины статьи он сильно охрип. Чрезвычайное одушевление, овладевавшее им все более и более по мере чтения, под конец достигло высшей степени, как и болезненное впечатление на слушателей. Вот вся эта статья. Мое необходимое объяснение. «Après moi, le déluge». Вчера утром был у меня князь. Между прочим, он уговорил меня переехать на свою дачу. Я так и знал, что он непременно будет на этом настаивать, и уверен был, что он так прямо и брякнет мне, что мне на даче будет легче умирать между людьми и деревьями, как он выражается. Но сегодня он не сказал умереть, а сказал, будет легче прожить, что, однако же, почти все равно для меня в моем положении. Я спросил его, что он подразумевает под своим беспрерывными деревьями и почему он мне так навязывает эти деревья, и с удивлением узнал от него, что я сам будто бы на том вечере выразился, что приезжал в Павловск в последний раз посмотреть на деревья. Когда я заметил ему, что ведь все равно умирать, что под деревьями, что смотря в окно на мои кирпичи, и что для двух недель нечего так церемониться, то он тотчас же согласился. Но зелень и чистый воздух, по его мнению, непременно произведут во мне какую-нибудь физическую перемену, и мое волнение, и мои сны переменятся, и, может быть, облегчатся. Я опять заметил ему, смеясь, что он говорит как материалист. Он ответил мне с своей улыбкой, что он и всегда был материалист. Так как он никогда не лжет, то эти слова что-нибудь да означают. Улыбка его хороша. Я разглядел его теперь внимательнее. Я не знаю, люблю или не люблю я его теперь. Теперь мне некогда с этим возиться. Моя пятимесячная ненависть к нему, надо заметить, в последний месяц стала совсем утихать. Кто знает, может быть, я приезжал в Павловск, главное, чтобы его увидеть. Но зачем я оставлял тогда мою комнату? Приговоренный к смерти не должен оставлять своего угла. И если бы теперь я не принял окончательного решения, а решился бы, напротив, ждать до последнего часу, то, конечно, не оставил бы моей комнаты ни за что и не принял бы предложение переселиться к нему умирать в Павловск. Мне нужно поспешить и кончить все это объяснение непременно до завтра. Стало быть, у меня не будет времени перечитать и поправить. Перечту завтра, когда буду читать князю и двум-трем свидетелям, которых намерен найти у него. Так как тут не будет ни одного слова лжи, а все одна правда, последняя и торжественная, то мне заранее любопытно, какое впечатление она произведет на меня самого в тот час и в ту минуту, когда я стану перечитывать. Впрочем, я напрасно написал слова «правда последняя и торжественная». Для двух недель и без того лгать не стоит, потому что жить две недели не стоит. Это самое лучшее доказательство, что я напишу одну правду. Н.Б. Не забыть мысли. Не сумасшедший ли я в эту минуту? То есть минутами. Мне сказали утвердительно, что чахоточный в последней степени иногда сходит с ума на время. Проверить это завтра за чтением, по впечатлению на слушателей. Этот вопрос непременно разрешить в полной точности, иначе нельзя ни к чему приступить. Мне кажется, Я написал сейчас ужасную глупость. Но переправлять мне некогда. Я сказал. Кроме того, я даю себе слово нарочно не переправлять в этой рукописи ни одной строчки. Даже если б я сам заметил, что противоречу себе через каждые 5 строк. Я хочу именно определить завтра за чтением, правильно ли логическое течение моей мысли, замечаю ли я ошибки мои и верно ли стало быть все то, что я в этой комнате в эти 6 месяцев передумал, или только один бред. Если б еще 2 месяца тому назад мне пришлось, как теперь, оставлять совсем мою комнату и проститься с Мейеровой стеною, то я уверен, мне было бы грустно. Теперь же я ничего не ощущаю, а между тем завтра оставляю и комнату, и стену навеки. Стало быть, убеждение мое, что для 2 недель не стоит уже сожалеть или предаваться каким-нибудь ощущениям, одолело моею природой или, может, уже теперь приказывать всем моим чувствам. Но правда ли это? Правда ли, что моя природа побеждена теперь совершенно? Если бы меня стали теперь пытать, то я бы стал, наверное, кричать и не сказал бы, что не стоит кричать и чувствовать боль, потому что 2 недели только осталось жить. Но правда ли то, что мне только 2 недели жить остается, а не больше? Тогда в Павловске я солгал. Б.Н. мне ничего не говорил и никогда не видел меня. Но с неделю назад ко мне приводили студента Кислородова. По убеждениям своим он материалист, атеист и нигилист. Вот почему я именно его и позвал. Мне надо было человека, чтобы сказал мне, наконец, голую правду, не нежничая и без церемоний. Так он и сделал. И не только с готовностью и без церемоний, но даже с видным удовольствием, что, по-моему, уж и лишнее. Он брякнул мне прямо, что мне осталось около месяца. Может быть, несколько больше, если будут хорошие обстоятельства. Но, может быть, даже гораздо раньше умру. По его мнению, я могу умереть и внезапно, даже, например, завтра. Такие факты бывали. И не далее, как 3-го дня, одна молодая дама в чехотке и в положении, сходном с моим, в Коломне, собиралась идти на рынок покупать провизию, но вдруг почувствовала себя дурно, легла на диван, вздохнула и умерла. Все это Кислородов сообщил мне даже с некоторой щеголеватостью бесчувствия и неосторожности, и как будто делая мне тем честь, то есть показывая тем, что принимает и меня, за такое же всеотрицающее высшее существо, как и сам он, которому умереть, разумеется, ничего не стоит. В конце концов, все-таки факт облиневанный, месяц и никак не более. Что он не ошибся в том, я совершенно уверен. Удивило меня очень, почему князь так угадал давеча, что я вижу дурные сны. Он сказал буквально, что в Павловске мое волнение и сны переменятся. И почему же сны? Он или медик, или в самом деле необыкновенного ума и может очень многое угадывать. Но что он в конце концов идиот, в этом нет никакого сомнения. Как нарочно, пред самым его приходом я видел один хорошенький сон, впрочем, из тех, которые мне теперь снятся сотнями. Я заснул, я думаю, за час до его прихода, и видел, что я в одной комнате, но не в моей. Комната больше и выше моей, лучше меблирована, светлая, шкаф, комод, диван и моя кровать, большая и широкая, и покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и кажется именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел. Оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад длиной вершка в 4, у головы толщиной в 2 пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не более 1/10 вершка. На вершок от головы из туловища выходят под углом в 45 градусов 2 лапы, по одной с каждой стороны. Вершка по 2 длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел 2 усика. Не длинные, в виде 2 крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап. Всего стало быть 8 усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапками и хвостом, и когда бежало, то и туловище, и лапы извивались, как змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит. Мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать и в чем тут тайна. Оно пряталось под комод, под шкаф, заползло в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался, но так как я сидел, поджав ноги, то и надеялся, что оно не всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест. Я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моей головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с чрезвычайной быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтобы оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять. Он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось комнаты к дверям. Тут моя мать отворила дверь и крикнула Норму, нашу собаку, огромный Тернев, черный и лохматый, умерла 5 лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной, как вкопанная. Остановился и гад, но все еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь. Но в эту минуту мне показалось, что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно ползшим на нее. Он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожа всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную красную пасть, приноровилась, изловчилась, решилась и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его уже на лету и 2 раза всею пастью вобрала его в себя, все на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах. Хвостик животного и лапы, выходившие из пасти, шевелились с ужасной быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула. Гадина успела все-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана. Тут я проснулся, и вошел князь. «Господа», — сказал Ипполит, вдруг отрываясь от чтения и даже почти застыдившись, — «я не перечитывал, но, кажется, я действительно много лишнего написал. Этот сон есть-таки», — поспешил вернуть Ганя. «Тут слишком много личного, соглашаюсь, то есть, собственно, обо мне». Говоря это, Ипполит имел усталый и расслабленный вид и обтирал пот своего лба платком. «Да-с, слишком уж собой интересуетесь», — прошипел Лебедев. «Я, господа, никого не принуждаю, опять-таки. Кто не хочет, тот может и удалиться». «Прогоняет из чужого дома», — чуть слышно проворчал Рогожин. «А как мы все вдруг встанем и удалимся?» — проговорил внезапно Фердыщенко, до сих пор, впрочем, не осмеливавшийся вслух говорить. Ипполит вдруг опустил глаза и схватился за рукопись, но в ту же секунду поднял опять голову и, сверкая глазами, с двумя красными пятнами на щеках, проговорил в упор, смотря на Фердыщенко: «Вы меня совсем не любите». Раздался смех, впрочем, большинство не смеялось. Ипполит покраснел ужасно. «Ипполит, — сказал князь, — закройте вашу рукопись и отдайте ее мне, а сами ложитесь спать здесь, в моей комнате. Мы поговорим перед сном и завтра, но с тем, чтобы уж никогда не развертывать эти листы. Хотите? Разве это возможно?» Посмотрел на него Ипполит в решительном удивлении. «Господа!» — крикнул он опять, лихорадочно оживляясь. «Глупый эпизод, в котором я не умел вести себя. Более прерывать чтение не буду. Кто хочет слушать, слушай». Он поскорее глотнул из стакана воды, поскорее облокотился на стол, чтобы закрыться от взглядов, и с упорством стал продолжать чтение. Стыд скоро, впрочем, прошел. «Идея о том, — продолжал он читать, — что не стоит жить несколько недель, стала одолевать меня настоящим образом, я думаю, с месяц назад, когда мне оставалось жить еще 4 недели, но совершенно овладела мной только 3 дня назад, когда я возвратился с того вечера в Павловске. Первый момент полного, непосредственного проникновения этой мыслью произошел на террасе у князя, именно в то самое мгновение, когда я вздумал сделать последнюю пробу жизни, хотел видеть людей и деревья. Пусть это я сам говорил. Горячился, настаивал на праве Бурдовского, моего ближнего, и мечтал, что все они вдруг растопырят руки и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них. Одним словом, я кончил как бездарный дурак. И вот в эти-то часы и вспыхнуло во мне последнее убеждение. Удивляясь теперь, каким образом я мог жить целые 6 месяцев без этого убеждения. Я положительно знал, что у меня чахотка и неизлечимая. Я не обманывал себя и понимал дело ясно. Но чем яснее я его понимал, тем судорожнее мне хотелось жить. Я цеплялся за жизнь и хотел жить во что бы то ни стало. Согласен, что я мог тогда злиться на темный и глухой жребий, распорядившийся раздавить меня, как муху, и, конечно, не зная зачем. Но зачем же я не кончил одной злостью? Зачем я действительно начинал жить, зная, что мне уже нельзя начинать? Пробовал, зная, что мне уже нечего пробовать. А между тем я даже книги не мог прочесть и перестал читать. К чему читать, к чему узнавать на 6 месяцев? Эта мысль заставляла меня не раз бросать книгу. Да, эта Мейрова стена может много пересказать. Много я на ней записал. Не было пятна на этой грязной стене, которого бы я не заучил. Проклятая стена. А все-таки она мне дороже всех павловских деревьев, то есть должна бы быть всех дороже, если бы мне не было теперь все равно. Припоминаю теперь, с каким жадным интересом я стал следить тогда за ихнюю жизнью. Такого интереса прежде не бывало. Я с нетерпением и сбранью ждал иногда Колю, когда сам становился так болен, что не мог выходить из комнаты. Я до того вникал во все мелочи, интересовался всякими слухами, что, кажется, сделался сплетником. Я не понимал, например, как эти люди, имея столько жизни, не умеют сделаться богачами. Впрочем, не понимаю и теперь. Я знал одного бедняка, про которого мне потом рассказывали, что он умер с голоду, и помню, это вывело меня из себя. Если бы можно было этого бедняка оживить, я бы, кажется, казнил его. Мне иногда становилось легче на целые недели, и я мог выходить на улицу. Но улица стала, наконец, производить во мне такое озлобление, что я по целым дням нарочно сидел взаперти, хотя и мог выходить, как и все. Я не мог выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного народа, который сновал около меня по тротуарам. К чему их вечная печаль, вечная их тревога и суета, вечная угрюмая злость их, потому что они злы, злы, злы. Кто виноват, что они несчастны и не умеют жить, имея впереди по 60 лет жизни? Зачем Зарницын допустил себя умереть с голоду, имея у себя 60 лет впереди? И каждый-то показывает свое рубище, свои рабочие руки, злится и кричит: «Мы работаем, как волы, мы трудимся, мы голодны, как собаки, и бедны. Другие не работают и не трудятся, а они богаты». Вечный припев. Рядом с ними бегает и суетится с утра до ночи какой-нибудь несчастный сморчок из благородных. Иван Федорович Суриков в нашем доме над нами живет, вечно с продранными локтями, с обсыпавшимися пуговицами, у разных людей на посылках, по чьим-нибудь поручениям, да еще с утра до ночи. Разговоритесь с ним. Беден, нищ и убог, умерла жена, лекарства купить было не на что, а зимой заморозили ребенка. Старшая дочь на содержание пошла. Вечно хнычет, вечно плачется. О, никакой во мне не было жалости к этим дуракам, ни теперь, ни прежде. Я с гордостью это говорю. Зачем же он сам не Ротшильд? Кто виноват, что у него нет миллионов, как у Ротшильда? Что у него нет горы золотых империалов и наполеонодоров. Такой горы, такой точно высокой горы, как на Масленице под балаганами. Коли он живет, стало быть, все в его власти. Кто виноват, что он этого не понимает? Вот теперь мне уже все равно. Теперь уже мне некогда злиться. Но тогда, повторяю, я буквально грыз по ночам мою подушку и рвал мое одеяло от бешенства. О, как я мечтал тогда, как желал, как нарочно желал, чтобы меня, 18-летнего, едва одетого, едва прикрытого, выгнали вдруг на улицу и оставили совершенно одного, без квартиры, без работы, без куска хлеба, без родственников, без единого знакомого человека, в огромнейшем городе, голодного, прибитого, тем лучше, но... здорового. И тут-то бы я показал. Что показал? О, неужели вы полагаете, что я не знаю, как унизил себя и без того уже моим объяснением? Ну кто же не сочтет меня за сморчка, не знающего жизни, забыв, что мне уже не 18 лет, забыв, что так жить, как я жил в эти 6 месяцев, значит уже дожить до седых волос? Ну пусть смеются и говорят, что все это сказки. Я и вправду рассказывал себе сказки. Я наполнял ими целые ночи мои напролет. Я их все припоминаю теперь. Но неужели же мне их теперь опять пересказывать? Теперь, когда уже и для меня миновала пора сказок. И к тому же, ведь я тешился ими тогда, когда ясно видел, что мне даже... и грамматику греческую запрещено изучать. Как раз было мне и вздумалось, еще до синтаксиса не дойду, как помру. Подумал я с первой страницы и бросил книгу под стол. Она и теперь там валяется. Я запретил Матрёне ее подымать. Пусть тот, кому попадется в руки мое объяснение и у кого станет терпение прочесть его, сочтет меня за помешанного или даже за гимназиста, а вернее всего, за приговоренного к смерти, которому естественно стало казаться, что все люди, кроме него, слишком жизнью не дорожат, слишком дешево повадились тратить ее, слишком лениво, слишком бессовестно ею пользуются, а стало быть, все до единого недостойны ее. И что же? Я объявляю, что читатель мой ошибется, и что убеждение мое совершенно независимо от моего смертного приговора. Спросите их только, как они все, сплошь до единого, понимают, в чем счастье? О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее. Будьте уверены, что самый высокий момент его счастья был, может быть, ровно за 3 дня до открытия нового света, когда бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабля в Европу, назад. Не в новом свете тут дело, хотя бы он провалился. Колумб помер почти не видав его и в сущности не зная, что он открыл. Дело в жизни, в одной жизни, в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии. Ну что говорить? Я подозреваю, что все, что я говорю теперь, так похоже на самые общие фразы, что меня, наверное, сочтут за ученика низшего класса, представляющего свое сочинение «На восход солнца», или скажут, что я, может быть, и хотел что-то высказать, но при всем моем желании не сумел развиться. Но, однако ж, прибавлю, что во всякой гениальной или новой человеческой мысли, или просто даже во всякой серьезной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям. Хотя бы вы исписали целые томы и растолковывали вашу мысль 35 лет, всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки. С тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого главного из вашей цели. Но если и я теперь тоже не сумел передать всего того, что меня в эти 6 месяцев мучило, то, по крайней мере, поймут, что, достигнув моего теперешнего последнего убеждения, я слишком, может быть, дорого заплатил за него. Вот это-то я и считал необходимым для известных мне целей выставить на вид в моем объяснении. Но, однако ж, я продолжаю.